эти теплые закаты и рассветы. Вспомним мы, когда наступят холода, снова заметает горы злая вьюга, замерзают и деревья, и дома, а нам снится голубое небо юга, апельсины, манго, финики, хурма. Снова заметает город злая вьюга, замерзают и деревья, и дома, а нам снится голубое небо юга, апельсины, манго, финики, хурма. Знаю я, опять весна наступит вскоре, побежит ручьями талая вода. Снова мы с тобой уедем за три моря, где в ладони ночью падает звезда. Вновь туда, где с моря дует свежий ветер, вновь туда, где без вина я снова пьян, где турецким кофе пахнет теплый вечер и дурманит воздух яблочный кальян. Вновь туда, где с моря дует свежий ветер, вновь туда, где без вина я снова пьян, где турецким кофе пахнет теплый вечер и дурманит воздух яблочный кальян. Мы с тобою не забудем это лето. Это лето мы запомним навсегда. Эти теплые закаты и рассветы вспомним мы, когда наступят холода. Нам с тобою по ночам опять не спится, нас зовут к себе другие города, и туда, откуда прилетают птицы, мы с тобой уедем, может, навсегда. Нам с тобою по ночам опять не спится, нас зовут к себе другие города, и туда, откуда прилетают птицы, мы с тобой уедем, может, навсегда.